Куда? Насколько? По какой статье? Этого сообщать не полагалось. Приказано взять вещи — взяли. Передачи еще будут принимать, и только 27 января Марина Ивановна услышит на Кузнецком мосту в окошечке «Выбыла». Шел декабрь. 10-го Марина Ивановна носила передачу Сергею Яковлевичу. 27-го — Али. Переводила бретонские народные песни, продавала вещи, просила Кванину продать какое-то ожерелье. Раз решилось дело Али и затребовали вещи для этапа, то Марина Ивановна с Елизаветой Яковлевной спешно готовили теплые вещи и для Сергея Яковлевича, ожидая, что и его дело будет решено. Есть открытка, которую пишет Марина Ивановна к Ваниной. Кажется, 6 декабря, наверное, пятница и 1940-й. «Моя дорогая Танечка, умоляю вас, возможно, скорее узнать насчет шерстяного ботина. Не шерстяной есть повсюду, но это гадость и полушубка. И тотчас же позвонить мне К-7-96-23. Дело спешное. Если меня случайно не будет, скажите Муру и настойте, чтобы он все записал. Жалею, что вчера сразу не дала вам денег, пока они есть. Если шерстяной ватин или полушубок имеются, назначьте мне сразу место и время, чтобы я могла передать вам деньги. Повторяю, дело спешное, и я нынче не спала всю ночь. Танечка, мы должны, помимо дел, увидеться раньше четверга. Найдите время. Я для вас всегда свободна. Пишу вам письмо о совсем другом. В просторах души моей, где нет ватинов, обнимаю вас, жду звонка. М. По скриптум. Узнайте точные цены. 1 метр ватина и полушубка, если есть. Найдите время раньше четверга. Я вас нежно и спешно люблю. Я недолго буду жить. Знаю. Продаются книги. И на проданные книги покупаются новые нужные Муру книги по теории и истории литературы. Он собирал книги стихов советских поэтов. Он интересовался Маяковским, Багрицким, Асеевым. Я составляю себе неплохую библиотечку нужных мне книг. Твой альманах с Маяковским давно взят у Лили и красуется у меня на полке, напишет Мур потом в лагерь Али. Мне помнятся эти бесконечные разговоры об обмене книг, о продаже их через букинистов, с которыми Тарасенков был связан, так как был книжником и коллекционером. Добываются какие-то старые книги, которые давно не переиздавались, и заполучить их было уже не так-то просто. Есть записка к Мочаловой, у которой Марина Ивановна видела Державина, и ей очень хочется его иметь. Воскресенье, 8 декабря 1940-го. «Милая Ольга Алексеевна, хотите меняться? Мне до зарезу нужен полный Державин. Хотите взамен мое нефритовое кольцо, жука? Оно счастливое, и в нем вся мудрость Китая. Или на что бы вы вообще обменялись? Назовите породу вещи, а я соображу. Я бы вам не предлагала, если бы вы очень его любили, а я его очень люблю». Есть у меня и чудное ожерелье богемского хрусталя, вдвое или втрое крупнее вашего. Раз вы эти вещи любите, думайте и звоните. Всего лучшего. Привет Зосе. Она обмен одобрит, и то кольцо будет закатывать под кровать, а ожерелье объест по ягодке. М.Ц. Есть запись в дневнике Мура 10-12-40. Были недавно у Вильмонтов, к ним пришли Тарасенковы, у Анатолия Кузьмича отменный костюм. Но я совсем не помню об этой встрече у Вильмонтов, и Вильмонты не помнят. Должно быть, просто был один из тех вечеров, когда мы собирались вместе. Но вот вечер у Марины Ивановны на Покровском бульваре, помню, и запись есть. В этот вечер Марина Ивановна читала нам Бодлера.